гуру. Все дозволено и все допустимо, но при условии осознания вечного пути духа в беспредельность и смысла земных воплощений, и понимания того, что превосходство духа над телом и овладение последним может оправдать жизнь на земле воплощенного духа.